Читали? Да. И он все же отрицает? Да. Но не может же он отрицать, что сцена на улице Коленкур происходила вчера, за несколько часов до убийства его жены. Он сам рассказал об этом. Он, конечно, утверждает, что это совпадение. Как всегда в таких случаях Комелио вспылил, усы у него зашевелились. 20:00 вечера. Отец застает его со своей 20-летней дочерью, которую Жосе сделал своей любовницей. Они поспорили, и отец потребовал, чтобы Жосе женился на ней. Мегре устал и вздохнул. Жосе пообещал ему разойтись с женой и жениться на его дочери. Да. Но для этого ему прежде всего пришлось бы отказаться от своего состояния и положения в обществе. Это не совсем так. Вот уже несколько лет, как Жосе владеет третьей частью предприятия по производству медикаментов. Вы думаете, что его жена согласилась бы на развод? Я ничего не думаю, господин судебный следователь. Где он сейчас? У меня в кабинете. Мой инспектор печатает протокол допроса. Как только он закончит, Жосе его прочтет и подпишет. А потом? Что вы собираетесь делать с Жосе? Комелио чувствовал, что комиссар чего-то не договаривает, и это выводило его из себя. Заранее могу сказать, что вы попросите оставить его на свободе, чтобы ваши инспектора могли установить за ним наблюдение, в надежде, что так или иначе он себя выдаст. Нет, не собираюсь. Это сбило судебного чиновника с толку. Вы считаете его виновным? Не знаю. Послушайте, Мегре, ведь здесь все яснее ясного. Мне уже звонили по телефону несколько моих знакомых, которые хорошо знали Жосе и его жену. Они настроены против него. Просто они всегда знали ему цену. Что они имеют в виду? Честолюбец, не слишком разборчивый в средствах, который воспользовался страстью Кристины. Но когда она начала стареть и увидать, он завел себе молодую любовницу и не колеблясь. Как только протокол будет отпечатан, я вам тут же его пришлю. А что это изменит? Я держу Жосе у себя в кабинете. Вам решать. Никто, слышите, никто не поверит в его невиновность. Я, конечно, прочитаю ваш протокол перед тем, как подписать ордер на арест. Но считайте, что с этой минуты я принял решение. Комелио не нравилось, когда у комиссара бывало такое выражение лица. Когда Мегре уже выходил, он окликнул его. — У вас есть какой-нибудь аргумент в пользу Жосе? Мегре предпочел промолчать. Никаких аргументов у него не было, если не считать уверений фармацевта, что он не убивал свою жену. Быть может, и в самом деле все это было очень просто и очевидно. Когда комиссар вошел к себе в кабинет, Жанвье жестом указал ему на Жосе, заснувшего, сидя на стуле. — Можешь идти. Скажи Лапуэнту, что я у себя. Мегре уселся на свое место и стал перебирать трубки. Потом выбрал одну, и пока он зажигал ее, Жосе открыл глаза и молча посмотрел на комиссара. — Вы хотите еще поспать? — Нет, простите меня. Вы уже давно вернулись? Несколько минут назад. Видели судебного следователя? Я пришел от него. Меня собираются арестовать? Думаю, что да. Это неизбежно. Знаете ли вы какого-нибудь хорошего адвоката? Среди наших друзей есть много адвокатов, но мне кажется, я предпочел бы обратиться к человеку совсем незнакомому. «Скажите мне, Жосе...» Тот вздрогнул, почувствовав, что сейчас услышит что-то неприятное. «Что?» «Куда вы спрятали нож?» Жосе несколько мгновений колебался. «Виноват. Нужно было об этом рассказать. Вы пошли на мост Мирабо, чтобы бросить нож в Сену, не так ли?» «А его нашли?» — Пока еще нет. Но завтра утром этим займутся водолазы и, конечно, найдут. Жосе молчал.